Глава 17. Беззвучный салют. Обратный путь люди проделали гораздо быстрее. Быть может, потому, что дорога к дому всегда кажется короче. А может, потому, что мышонок Пинь был заправским проводником. К тому же настроение всех было расчудесное, ведь черные костры были загашены, оставалось изловить злодейку-сову, запереть в клетку и выставить ее на площади Семи Ветров на всеобщее обозрение. Художник водрузил Пиня на свою широкополую шляпу. Почувствовав себя настоящим полководцем, мышонок заявил: «Вот мой новый наблюдательный пункт!» Он выпросил у Полифилия длинное перо и заверил всех, что это не перо, а пика. И теперь с пикой наперевес распевал что-то бравурное. Правда, голосок у него был такой тоненький, что слов было не разобрать. И людям его пение казалось просто писком. Наверху жителей города больших фонарей встречала долгожданная радость. От черной тучи не осталось и следа. Высокое прозрачное небо раздвинулось над островом. Огромное, в полнеба солнце, садилось в золотой океан. Казалось, жар птица зацепилась крылом за горизонт и обронила свои пурпурные, малиновые и изумрудно-янтарные перья. Перья обернулись пересами облаками, и люди никак не могли оторвать от них глаз. Переполненный ветром радости горластик прокукарекал такую высокую ноту, что едва не сорвал голос. «Наш вестник зари дал петуха!» — рассмеялся поэт. «Это потому, что ты, брат, перепутал вечернюю зарю с утренней. После всей этой ночной кутерьмы не возбраняется возвестить не только утреннюю, но и вечернюю», — пропищал осипший петух. «Тем более, что в этой заре есть что-то наше, птичье, крылатое». Петушиный вопль вырвал сову из дурного забытья. «Ага! Выползли, наконец, цури-попики! Петух совсем одичал под землей, орет, как на рассвете. Но ничего, ничего, солнце совсем низко, сейчас потонет в океане, и вам капут. Главное, что с ним нет этого косматого жупела, а людишек-то я в раз окаменю. Рано радуйтесь, дурачье! Закат-то вы увидели! Посмотрим, увидите ли восход». До города было уже рукой подать, когда совсем стемнело. И тут над горожанами раздалось злобное уханье. Они немедленно изготовились к бою. Аль и Аля с пылающим факелом выступили вперед. За ними плечом к плечу встали их верные друзья — поэт, художник, Полифилий и горластик. Но хитроумная сова затаилась в темных деревьях и не торопилась атаковать. Она ждала благоприятного момента, чтобы напасть на людей с тыла и коснуться их посохом. А когда каменная волна дойдет до Али, погасить факел. Люди замерли с высоко поднятым оружием, но на них глядело черное безмолвие. Недобро шелестела листва, потрескивало пламя факела, луна еще не взошла, и редкие звезды едва мерцали в верхушках деревьев. Сова бесшумно кружила, стараясь не попадать в отблески света. Она уже собиралась обрушиться на горожан, как вдруг увидела звездного пса. Брынза сразу узнала космического бродягу, который однажды уже сорвал ее планы. Люди не видели парадокса и не ведали, что оказались под самой надежной в мире защитой. Обезумев от ярости, сова истошно захохотала. Черный молнии метнулась на парадокса, но врезалась в невидимую преграду. Она, что есть мочи, ударила по этой преграде посохом, и перед ней вздыбилась огненная стена. Запрокинув головы, люди тревожно вглядывались в ночное небо, где среди тысячи зорниц металась очумелая брынза. Комком опаленных перьев сова рухнула вниз и застряла в макушке сухой ели. Из последних сил, сжимая в холодеющих лапах посох, брынза повисла на ветвях, как прокопченный окорок. Гробовым камнем навалилась на нее смертная тоска, и злодейке захотелось оказаться далеко-далеко, там, где нет ни света, ни людей, там, где царит вечная ночь. «Проклятый посох! куда же исчезло твое волшебство?» — прошипела сова. Она в отчаянии долбанула клювом черный посох, и во все стороны брызнули голубые искры. Совиные когти разжались, налетели космические вихри, закружили ее и понесли неведомо куда. Горожане не заметили, как исчезла злая колдунья. Они лишь слышали истошный вопль и видели, как в землю вонзилось сверкающее копье посоха. Альф взглянул на небо, где уже стояла полная луна, и увидел силуэт летящего парадокса. На мгновение пес обернулся, и от его глаз скользнул тончайший луч. Он замер у ног Али, и в искрящемся свете вспыхнуло золотое кольцо. Девочка подняла кольцо и успела заметить, как космический пес скрывается за луной, а когда он исчез, по всему небу рассыпались синие всполохи, и защитники города больших фонарей зачарованно взирали на беззвучный салют.